Об иконном писании. Паки и паки, и еще к вашей любви побеседую. Вам во Христе послушайте сладостно, а мне глаголите неленостно. По попущению Божию умножися в нашей русской земли, иконного письма неподобного из уграфы. Пишут от чина меньшего, а велицы и власти соблаговоляют им, и все грядут в пропасть погибели, друг за друга уцепившися, по писанному, слепые слепца водяй, оба в яму впадутся, понеже в нощи неведения шатаются. А ходя и во дне не поткнется, понеже свет мира сего видит, еже есть просвещенный светом разума, опасно зрит коби и казнование еретическое. И потонку разумевает вся нововводная, не увязает в советях, я же умышляют грешни. Есть же дело настоящее, пишут, Спасов образ Эммануила. Эммануил, древнееврейское «С нами Бог», из пророчества Исаии, перешедшее в Новый Завет и ставшее обозначением Христа. Смотри Евангелие от Матфея, глава 1, стих 23. Наименование Эммануил подчеркивает вочеловеченность Бога. Иконное изображение Христа, как Эммануила, допускает некоторое акцентирование в его образе человеческих, плотских сторон, силы и здоровья. Поэтому именно такой тип иконы становится особенно уязвим в XVII веке, в эпоху, когда светские западные веяния начинают проникать в иконописание. Лице одутловато. Уста червонные, волосы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, так же и у ног, бедры толстые, и весь яко немчин брюхатый толст учинен, лишь о сабле той при бедре не писано. А то все писано по плотскому умыслу, понеже сами еретицы возлюбиша толстоту плотскую и опровергаша долу горняя. Христос же Бог наш, тонкостные чувства имея все, яко же и богословцы научают нас. Здесь опять заметен тот взгляд на символы, против которого спорил дьякон Федор и который был вообще характерен для ревнителей благочестия в XVII веке. Символ, икона, рассматривается как реалистическое изображение, обозначенное этим символом высшей сущности. Это плотское понимание символа сближает Аввакума с новыми живописцами XVII века, склонными к портрету, а не к символическим изображениям. Но в отличие от них он считает, что древние иконы изображают святых более точно, чем новые. Возражение Федора против идей Лазаря и Аввакума, приведенное в предисловии, в этом случае особенно уместно. «Чти в Маргарите слово Златоустого на Рождество Богородицы. В нем писано подобие Христово и Богородично. Ни близко не находило, как ныне еретицы умыслиша. А все то кобель борзой, Никон враг умыслил, будто живые писать, устрояет все по-фряжскому, Сирич по-немецкому». Аввакум ошибается, Никон относился к новым иконам так же, как и он сам. В середине 50-х годов Никон публично выскребал глаза у икон иноземного письма, ломал их и жег. После чего, как говорили, на Москве и случился мор. Каптерев, том 1, страницы со 153 по 157. Як уже фрязи пишут образ Благовещения Пресвятые Богородицы. Чревато, брюхо на колени висит. Во мгновение ока Христос совершен в чреве обретися. А у нас в Москве в жезле книги написано слово в слово против всего. В зачатии, где Христос обретися совершен человек, якуда родится. А в другом месте, яко человек 30 лет. Вот смотрите, су, добрые люди, коли с зубами и с бородою человек родится. На всех на вас шлюся от мала и до велика, бывало ли то от века? Пуще они фрягов тех напечатали враги Божии, мы же правовернее, так и исповедуем, яко святии научают нас, Иван Дамаскин и прочие. В членах, еже есть в составях, Христос Бог наш, в зачатии совершен обретися, а плоть его пресвятая по обычаю девятомесячно исполняшися, и родися младенец, а не совершен муж, яко 30 лет. В книге Никонова издания «Скрижали» были рассуждения о том, что Христос в чреве матери был сразу человек совершен. Никита Добрынин в своей челобитной, переданной собору 1666 года, писал, что о таких страшных и великих предметах человеческому уму вообще не подобает пытать. Материалы, том 4, страницы 24-25. Авторитет Скрижали защищал Симеон Полоцкий в книге «Жезл правления», написанной по распоряжению собора и направленные против челобитных Лазаря и Никиты. Спор о боговоплощении продолжался в Пустозерске. Вот иконники учнут Христа в Рождестве с бородою писать, да и ссылаются на книгу ту. Так и у них и ладно стало, а Богородицу чреватую Благовещение, як же и фрязи поганые. А Христа на кресте, раздутого, толстехуник миленькой стоит, и ноги те у него, что стулочки. Ох, ох, бедная Русь! Чего-то тебе захотелось о немецких поступов и обычаев, а не коли чудотворцу. Имя неме Николай. В немцах немчин был Николай, а при апостолях еретик был Николай, а во святых нет нигде Николая. Только с ними стало. Никола, чудотворец, терпит, а мы немощни. Хотя бы одному кобелю голову назад рожую заворотил, да пускай бы по Москве той так ходил. Да что опять делать? Христос им время-то попустил, як уже Юда-апостол пишет. Яко Господь люди от земля египетские спасл, последи неверовавших погуби. Ангелы же, не соблюдшие своего начальства, но оставивших свое жилище на суд великого дне узами вечными под мраком соблюде. Послание апостола Иуды, глава 1, стихи 5 и 6. Последи, потом после. Вишть слышателю, яко терпит им Бог, яко и бесам до судного дни. Тогда им весь указ будет, а ныне пускай их поиграют с бесами теми заодно над Христом и над Николою, и над всеми святыми с Богородицею светом нашим. Да и над нами, бедными, что черти над попами, пускай возятся. Златоуст Иван и лучше нас был, а как время пришло, так спрятали так же, как и нас. Упоминается ссылка Иоанна Златоуста, подвергшегося гонениям. Аввакум часто использует житие святого Иоанна Златоуста в житийных сборниках под 13 ноября. и Филипп митрополит на Москве. Да много того есть. Коль же кто изволил Богу служить, о себе ему не подобает тужить. Не токмо за имение святых книг, но и за мирскую правду подобает ему душа своя положить, яко же Златоуст за вдову и за феогностов сад, а на Москве за опришлину Филипп. По житию Иоанна Златоуста у некой вдовы в Константинополе императрица отняла сад и была изобличена Иоанном. За это Иоанн подвергся гонениям. Митрополит Филипп лишился сана и попал в заключение, так как заступался за опальных перед царем Иваном IV и укорял его за жестокости опричнины. «Калми же за церковный изврат, всяк правоверный много не рассуждай, поиди в огонь. Бог благословит, и наше благословение да есть с тобою вовеки. Не по что в персы идти пещи огненные искать. Но Бог дал дома Вавилон, в Боровске пещь халдейская, и где же мучатся святые отроцы, херувимам уподобившися, тресвятую песнь воссылающие». По книге пророка Даниила, три еврейских отрока, будучи в вавилонском плену, отказались поклониться золотому истукану, за что были брошены по приказу царя Навуходоносора в печь, в огонь. В печи они воспели песнь Богу. Тогда ангел Господень сошел в печь, и огонь из нее вышел. Халдеи — жрецы, толкнувшие царя на казнь отроков. С тремя отроками Аввакум сравнивает здесь трех узниц в Боровской тюрьме, боярыню Морозову, княгиню Урусову и Марию Данилову. Право хорошо учинилося. Лучше дому Навуходоносорова. Палаты и теремы златоверхими украшено, преграды и стены златом устроены, и пути каменьми дорогими намощены, и садовые древеса различные насажены, и птицы воспевающие, и звери в садах глумящиеся, и крины, и травы процветающие, благоухание износящие повиваемо. А Навуходоносор, раздувшийся, глагола ко Господу Богу Небесному: «Ты царствуешь на небеси, а я подобен тебе здесь, на земли». И когда види Бог гордость его необратную, и претвори Навуходоносора сопреди тельцом, а созади львом, и хождаше в дубраве со скоты 7 лет яды и траву, донде же покаяся. Книга пророка Даниила, глава 4, стихи 29-30. Так-то Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. Разумейте, правоверные, как три отроцы ради своего страдания в царстве по всей Поднебесней величаются, а Навуходоносор уничижается. Сие дело предлежит вообраз захотящих наследовать и спасения. Не поклоняйся и ты, рабе Божий, неподобным образом, писанным по немецкому преданию, яко же и три отроки в Вавилоне телу золотому, поставленному на поле деере. Толсто же телище то тогда было и велико, что нынешние образы, писанные по-немецкому. Да и много же у них изменения того в иконах тех. Власы расчесаны, и ризы изменны, и сложение перстов Малакса вместо Христова знамения. Малаксой старообрядцы называли особое, так называемое, именословное перстосложение при благословении. Нечто промежуточное между двоеперстием и троеперстием, Оно названо по имени Николая Малакса, чей трактат об этом перстосложении был напечатан в Никоновской скрижали. Смотри материалы, том 4, страница 81. Малаксу погубную целуй. Знаешь ли, что я говорю? А то руку-то раскорякую, то и пишут. Не умори, не целуй я, то антихристова печать, плюнь на нея, привяжется дурная мысль. Буде образа подобно написано не прилучиться, и ты на небо, на восток кланяйся, а таким образом не кланяйся. По сем мир вам от нас и благословение. Я грешный протопоп Аввакум, с отцы и братью о Христе Иисусе, вам светом, всякому верному, по премногу челом бьем. Молитесь о нас, а мы должны о вас. Богу нашему слава всем. Аминь.